Глава 20. Я вошел в здание, возле которого они стояли, поднялся на второй этаж и стал подслушивать возле окна. Выбрал я это место, к слову, не просто так. Отсюда я мог без лишнего шума избавиться от обоих, используя магию. Благо мне на руку играл измененный в этом месте магический фон. Клянусь, у меня руки практически отвалились, пока мы вчетвером с ребятами тащили эту бандуру от самого леса. Это говорил первый боец, с едва заметной хрипотцой в голосе. Вот что мешало подогнать нам хотя бы тележку? Не понимаю я наше начальство, и что у них в голове творится. Ишь, какой нашелся? Но ты умом своим подумай. Ты куда эту тележку засунул бы? В бронетранспортер, что ли? Возразил ему второй мужчина. Но удивление, он тоже слегка хрипел. Мы глушилку и так еле-еле по частям сюда тайно довезли. А тебе еще удобство подавай. Ага. Только даже по частям она весит больше, чем я. Но нет никакого уважения к нам, простым парням. Продолжил жаловаться первый мужчина. Нас еще заставили тащить ее в восточную башню. Видите ли, чтобы сигнал лучше глушило. Хорошо, хоть пол не обвалился. Тебе лишь бы поныть. Недовольно цокнул языком второй мужчина. Но донес и донес ее. Чего жаловаться-то теперь? Ну да. Не ты же тащил еще потом и генератор на своей спине, потому что кто-то решил сэкономить на рунах. Протянул первый боец. Мне, знаешь ли, за это не платят. Мы тут прежде всего за идею. Все еще продолжал недовольно бурчать второй на выпады своего товарища. Ты сюда студентиков помочь пришел, или что? И за этим тоже. Хмыкнул первый мужчина. А то чего это они решили огрызаться на нас, угрожать своими связями? Вот я парочку и утихомирил. Тем более, никто не возражал, чтобы мы продемонстрировали, что с ними может быть, если артачиться вздумают. Как же твой треп у меня в печенках сидит. Все, заканчивай перекур и пошли искать этих двоих. Скоро транспорт прибудет. Сказал второй мужчина и отошел от стены. Ой! Тоже мне командир нашелся. Ладно, пошли искать. Еще потом от Савельева прилетит, что мы их потеряли. Вздохнул боец и пошел вслед за своим товарищем. Услышав все, что хотел, я стал медленно создавать магический круг, чтобы убить их одним заклинанием. Можно было и быстро, но тогда был риск, что они все-таки заметят изменения в магическом фоне, а так разница почти никак не ощущалась. Да, в целом сомнительно, что кто-то из местных одаренных вообще способен почувствовать подобное. Но мне не хотелось бы проверять это на практике, ибо последствия будут плачевными. Лучше уж я немного перестрахуюсь, чем потом буду жалеть о том, что не сделал. Через несколько секунд заклинание было готово, и в шеи обоих наемников прилетели ледяные шипы. Поскольку никаких элементов защиты на них не было, снаряды, созданные с помощью магии, без проблем справились со своей задачей. Я же, в свою очередь, скорректировал свой план. Первым делом — убить или вывести из игры их лидера, затем добраться до башни и сломать генератор, после чего посеять хаос и отступить к Снежане. Самое проблемное — спасти в нынешней ситуации студентов. Если кому-то из напавших придет в голову мысль их перестрелять, я ничего не смогу с этим поделать. Однако и оставлять все как есть я тоже не могу. Можно попытаться вызволить студентов, только тогда я опять начну рисковать их жизнями. Да и не факт, что кто-то станет меня слушать, ведь я всего лишь первогодка. Тут правильного выбора нет. Так или иначе, мне все равно придется рисковать жизнями людей и абстрагироваться от обстоятельств. Именно поэтому я должен навести смут в рядах противников и заставить их отступить, прежде чем они успеют увести студентов из руин. Тем более конечная их цель пока не ясна. У меня не так много времени, нужно поторопиться. Держа эту мысль в голове, я стал менее осторожным, чтобы быстрее добраться до нужного здания. На руку сыграло то, что больше по дороге я не встретил врагов. Видимо, они вели поиски в других областях. Мне оставалось надеяться, что они не смогут обнаружить Снежану за время моего отсутствия. Оказавшись в нужном месте, Я безо всяких проблем добрался до третьего этажа. Мне повезло, что здание, в которое я забрался, по большей части было на удивление целым, так что я не боялся выдать свое местоположение. Найти меня могли только по чистой случайности. Взгляд, наконец, выцепил лидера этой группы. Он медитировал на земле, даже не думая куда-то уходить. Рядом с ним на страже стояли двое бойцов с автоматами. Но ничего такого они собой на первый взгляд не представляли. Тяжело вздохнув, я на мгновение закрыл глаза, после чего медленно выдохнул и взглянул на мир магическим взглядом. Для меня этот процесс стал давно естественным, так что стоило мне только увидеть магические потоки вокруг цели, как я стал ломать плетение. Даже отсюда это было непростое испытание. Магические нити были настолько тверды, что казалось, будто я пытаюсь отрезать стальные канаты кухонным ножом. Причем ножом, который был в придачу очень тупым. Только мне было к такому не привыкать. В своем прошлом мире, перед тем, как умереть, я сделал кое-что более невозможное, что для меня какой-то жалкий барьер от раненого мага, который всего лишь на 4 круга сильнее меня. Минута, 2. Барьер начал поддаваться. Пусть я и не давал ему возможности развалиться раньше времени, что тоже было той еще задачкой. Я ослабил плетение настолько, что требовалось лишь небольшое усилие, чтобы сломать защитное заклинание. Их лидер ничего не заметил. Значит, осталось дело за малым. Я снял снайперскую винтовку с плеча и навел прицел. Конечно, она была мной не пристрелена, но и расстояние тут было не таким большим, так что я не сомневался в успехе. Я задерживаю дыхание, полностью очищая разум. Палец нажимает на спусковой крючок. Раздается громкий выстрел, и лидер падает замертво на спину, с пулей во лбу. Вот так просто. Был маг большой силы, и нет большого мага. Развитие технологий этого мира очень сильно пошатнуло власть магов, и поэтому такое распространение получила боевая броня, которая позволяет выживать магам даже под плотным обстрелом. Его подчиненные начинают суетиться. Прежде чем они успевают определить, откуда стреляли, я успеваю сделать еще 2 выстрела. 2 трупа бездыханно падают на землю. Сразу же после этого я оставляю винтовку, предварительно ее заклинив, быстро спускаясь по лестнице вниз и выбегаю из здания, пока до меня не добрались остальные члены этой группировки. Мой путь направлен в сторону восточной части руин. Отошел чуть подальше, при этом старательно запутывая следы и вообще применяя всю ту науку по сокрытию новых следов, что мне преподавали. И в голову приходит мысль включить рацию, чтобы послушать информацию, однако это может привлечь еще больше внимания. Впрочем, на мне сейчас была клава и куртка, и пусть я даже без оружия, но все равно в первые пару секунд смогу сойти за своего. Недолго думая, я включаю связь. «Савельева убили! Повторяю, Савельева убили!» Стало доноситься из рации. «Какого черта? Кто его вообще мог убить?» Сразу же послышался ответ. «Это невозможно! Да как его убили? Хватит засорять эфир, вы идиоты!» Послышался знакомый голос. Судя по всему, это был заместитель Савельева, поскольку до этого ему докладывали об обстановке, боясь трогать босса. «Савельева и его охрану убил снайпер. Кондоры номер 4, 6, 9 и 13, 15 и 16 не выходят на связь. Судя по всему, они мертвы. Как старший по рангу, командование беру на себя. Потом уже будем разбираться, кто будет вместо Савельева. Какие будут приказания?» Спросил кто-то по рации, быстро согласившись на это старшинство. «Скорее всего, напавших несколько. Возможно, кто-то из неубитых сопровождающих этих студентов, которых мы не смогли обнаружить». Сделал предположение новый лидер отряда. Ну, он почти угадал. «С большей вероятностью они захотят вызволить студентов, ведь их по головке за такой провал не погладят. Стяните туда силы и готовьтесь к обороне. Нас скоро эвакуируют. Действуем по тому же плану. Конец связи». Все-таки они дилетанты. Никто из них не додумался переключить канал связи. Да, возможно, у них не хватало боевого опыта, Или же они чересчур расслабились, считая, что операция пройдет без сучка и задоринки. В любом случае, такое поведение было мне на руку. Если только это все не часть одной большой хитрой ловушки. Впрочем, не думаю, особенно если судить по их предыдущим действиям. Вырубив рацию, я бегу в сторону восточной башни, в которой меня и Снежанну пространственной магией перенесло в подземелье. По дороге я встречаю парочку бойцов, которые бежали в противоположную сторону, однако их трогать я не стал. Наше столкновение проделало бы слишком много шума. У меня в голове постепенно выстраивается новый план. Если все получится, то никто из студентов даже не пострадает. Более того, я смогу быстрее вернуться к Снежане. Добираюсь я до башни так быстро, как только могу. И на мою удачу никто мне по пути не мешается. На входе стоят двое бойцов, и еще неизвестно, сколько внутри. В отличие от прошлых противников, эти уже стоят на чеку, из-за чего так просто устранить их у меня не выйдет. Впрочем, один метод работает практически безотказно. Я использую вспышку прямо перед их глазами, и прежде чем успевают прийти в себя, сокращаю дистанцию, захожу одному из бойцов за спину, хватаю его автомат, пинаю в живот и расстреливаю второго в упор. Первая часть приходит в себя и пытается напасть на меня, но выпущенная очередь его утихомиривает. Шумно, конечно, но время еще есть, пока сюда прибудут другие противники. Сразу же после этого я хватаю другой автомат в руки, создаю еще вспышку, бросаю ее внутрь помещения и влетаю в здание. Однако, к своему удивлению, никого тут не обнаруживаю. Ни на первом, ни на втором, ни на других этажах. Судя по всему, они и впрямь все стянулись защищать студентов, напрочь позабыв о глушилке. Выходит, они думают, что их транспорт прибудет гораздо быстрее, чем глушилка будет уничтожена? Или же просто не подумали о таком действии со стороны нападавших? Не знаю. Как минимум могли оставить охрану внутри, чтобы не было так просто. Я стел размышлением и просто отключил генератор, который питал эту установку. Сразу было видно, что они больше рассчитывали на то, что смогут контролировать эту территорию, чем придумывать защиту от диверсий. Сразу же за этим глушилка перестала работать, и связь вернулась. Номера Академии у меня не было, но вот до своих слуг дозвониться мне не составило труда. «Молодой господин?» Услышал я голос Анны, которая даже не думала, что со мной тут происходят такие события. «Нет времени объяснять. Сообщи Академии, что на нас напали в Сабаделе и что нужны целители. Чем выше их круг, тем лучше. Поторопись. От этого зависят наши жизни». «Поняла», — ответила Анна и тут же сбросила звонок. Вздохнув, я приступил к следующей части плана и, переместившись подальше от этой башни, врубил рацию. «Я вас категорически приветствую», — сказал я, стараясь сделать голос более грубым. «Угадайте с трех раз, кто убил вашего лидера и вызвал сюда подмогу».